Глава 26. Времени на раздумья практически не оставалось. Я и так непозволительно долго ждал, пока Агафья выйдет на связь. Вспомнилось, как я пропал на неделю у алтаря эргов, и вампирша тут же примчалась в поместье разбираться с проблемами, даже отпуск проигнорировала. В этой ситуации отправиться на свадьбу и веселиться там от души у меня бы не вышло. Поэтому для себя принял единственно верное решение и принялся притворять его в жизнь. Первым пунктом стал звонок Марии Белухиной. «Мария Свет Петровна, уж простите за поздний звонок. Часы пробили полночь, когда я принял окончательное решение. Не подскажете, как у нас можно быстро добраться?» Я сверялся с картой и неуверенно добавил. «На Галапагосы». «Мишенька, ну и вопросы у тебя за полночь», — задумалась баронесса. «Кажется, мне впервые удалось поставить ее в тупик своим вопросом». «Давай свадьбу отыграем и сама тебя отвезу. Хоть косточки погрею, а то все льды да льды тарю». «В том-то и дело, Мария Петровна, что отправиться туда мне надо б на завтра. Дело не терпит отлагательств. При этом я вполне осознаю, что поступаю как редкостный баклан, пропуская свадьбу Ксении и Славы», — повинился я. «Но поверьте, вопрос жизни и смерти не меньше». Белухина молчала добрую минуту, но затем все же спросила. «С сестрой что-то? Или, не дай боги, с азиатской невестой, что стряслось? Она у тебя как-никак в положении?» В голосе женщины была слышна искренняя тревога вперемешку с некоторыми сомнениями. «С баронессой Комариной, она меня с малолетства воспитывала. Я не могу ее вот так бросить». «Допрыгалась-таки клещиха с комарихой!» — выругалась моя собеседница себе под нос, но я все расслышал. «Говорила же, бросай свою службу, а то и все скучно, доскучалась». Я ждал, пока Белухина выпустит пар. Лучше нее вряд ли кто-то сможет построить логистику путешествия на другой конец мира. «Значит так, Ксюше и Славе сам сообщи. Свадьба 3 дня идти будет, обернуться хоть к концу точно не успеешь. Туда на самой современной ласточке лететь около 3 суток, а на обычной в 2 раза дольше. Теперь по теме вопроса. Прям завтра вылететь без своего дирижабля нереально». «У меня есть». Тихо отозвался я, мысленно ужасаясь длительности перелета в одну сторону. «Капелька стоит на ремонте в императорских верфях. Команды, правда, нет». «Ну и ушлый же ты комарик, Миша, только диву даюсь. Пару недель назад спрашивал, где дирижабль прикупить, а сегодня у него уже собственный на верфях болтается». С искренним восхищением в голосе похвалила меня баронесса. «Весь в деда пошел, но и тот так лихо дела не обстряпывал». «Полно, что уж там... Команду я тебе свою резервную дам, она в столице как раз квартируется. До запасов на полет тоже выделю, через банк проведем все как надо. Но вот дирижабль с верфи еще забрать надобно. Тут уж сам вертись. Если получится, то позвони в любое время, чтобы я дала команду выдвигаться своим». «Мария Петровна, вы моя спасительница». Поблагодарил я баронессу, которая разом решила часть моих проблем. Вот только мысли о длительности перелета все никак меня не отпускали. И тогда я позвонил еще одному человеку, с которым в начале своего попадания в этот мир сотрудничал весьма тесно, а теперь совсем перестал пересекаться. Министр обороны на звонок ответил сразу же, несмотря на столь поздний час. «Орлов, слушаю». «Даниил Андреевич, это Комарин Михаил беспокоит. Нужна ваша помощь». Даниил Андреевич Орлов по привычке задержался на работе. Хоть империя официально не участвовала ни в каких военных конфликтах, неофициальных превентивных вмешательств было хоть отбавляй, поэтому ничего хорошего он не ждал от раздавшегося звонка его ведомственного телефона после полуночи. «Орлов, слушаю». «Даниил Андреевич, это Комарин Михаил беспокоит. Нужна ваша помощь». «Орел ты мой небесный, неужто опять прорыв?» мелькнула шальная мысль у министра, и он сразу же потянулся проверить медальон-артефакт на шее. Но тот был подозрительно холоден. «Слушаю, Михаил. Чем могу, помогу, ты же знаешь». Как ни странно, но если 3 месяца назад Комарин был головной болью Орлова, после войны с Крысиным он ведомство особо не беспокоил и не кошмарил. Службы его люди несли достойно. Прорывы закрывались исправно. Полностью восстановилось снабжение подразделения. Так что претензий к Михаилу у Орлова не было и быть не могло. А вот Медведев только и брызгал слюной по поводу молодого Комарина. Тот то с японцами связаться успел неофициально, то с датчанами схлестнулся за сестру. Об этом нигде не говорилось, но узкий круг лиц в государстве был в курсе проблемы. Данила Андреевич тоже туда входил, иначе и быть не могло. Ведь ему пришлось стягивать весь Балтийский флот к прибытию Мадлен Датской в Санкт-Петербург. По совести Данила Андреевич был на стороне Михаила. Парень защищал сестру, причем филигранно, не поправ международных отношений. Так что, как мужчина мужчине, Орлов Михаилу симпатизировал. «Есть способ попасть на Галапагос и меньше, чем за трое суток», — напряженный голос Комарина говорил сам за себя. Парень явно не на урок географии напрашивался, хотя самому Орлову он бы сейчас не повредил. Галапагосы — это ведь в другом полушарии. «Скажи, что тебе там не свиданку назначили», — попытался не впопад пошутить министр обороны. На той стороне воцарилось молчание. «А кто над тенями стоит?» — задал еще более неожиданный вопрос Михаил. «Так баронесса Комарина сейчас и стоит. А что, с кем-то из теней проблемы?» Орлов откупорил бутылку хорошего коньяка, посмотрел на снифтер и вернул алкоголь на место. Если что-то действительно стряслось с одной из теней, то лучше разбираться с этим со светлыми, незатуманенными мозгами. «Агафья и пропала», — сдержанно сообщил Комарин. «И по моим ощущениям, у нее случились некоторые неприятности на Галапагосах». «Она давно в отпуск хотела, а это вроде бы острова в океане», — осторожно напомнил Данила Андреевич про мечту вампирши. «Не боишься своим присмотром всю атмосферу испортить?» «Я лучше удостоверюсь, что с ней все в порядке, чем до конца дней своих буду корить себя, что не сорвался на помощь». Орлов задумался. «Эти галапагосы ведь в такой заднице мира находятся, что добраться туда меньше, чем за трое суток — истинное чудо. Но шанс, если ему не изменяет память, был. Группа сопровождения не больше 4 человек. Запиши координаты тонкого места, я предупрежу владельца». Отдавал короткие инструкции министр обороны, привыкший коротко излагать свои мысли. «Имей в виду, выйдешь не в нужном месте, а за 1500 километров. Навскидку на каком-то вулканическом острове. Дальше сам. Еще могу дать обратный ключ для провала наизнанку в тех дебрях». «Спасибо, Данила Андреевич, я ваш должник». За 2 дня до. Резиденция рода Леон Марино, морского льва, Галапагосские острова. Серхио Леон Марино почувствовал появление чужой души сразу же, благодаря родовому дару, но владелец этой души был ему незнаком лично, ощущаясь тенью нормального человека. Живой мертвец явился в их дом вместе с ночным бризом. Была она прекрасна, словно роза полуночи, и также ужасна шлейфом деяний, тянувшихся за ее недожизнью. Противопоставить ей было нечего. Дитя жизни и смерти всегда было сильнее любого из морских львов. А уж после пережитой кровопролитной войны с тартугасами взрослых, умудренных жизнью львов, осталось всего ничего. «Если ты прибыла убить меня, то немедли. Но пощади хотя бы маленьких львят в этом доме». Серхио тщетно просил о снисхождении, тем временем сплетая сеть отлова души, извлеченную когда-то у Эквада Тартугаса. Темное волшебство, страшное, но для спасения своих детей Серхио согласен был на все, даже на использование проклятых техник тартугасов. «Зачем убивать?» — вполне искренне удивилась незнакомка. «Мне нужна лишь информация и ничего более». Платиновые кудри качнулись в такт движения незнакомки, и она в мгновение ока переместилась за спину Серхио. «Какого рода информация?» Пальцы главы рода морских львов жгло заклинание ловца, но он не решался его применить. «Меня интересует прошлое рода Черепаховых с ваших островов, особенно их магические способности». Серхио вздрогнул всем телом, вспоминая те картины, которые хотел бы навсегда забыть, но не мог. Они огненным клеймом горели в памяти, хоть и прошла уже добрая четверть века. «На мне клятва о неразглашении», — честно ответил он и приготовился к последствиям. Дети ночи плевать хотели на клятвы. Они всегда получали желаемое, оставляя после себя иссушенные трупы. «Хм...» — задумчиво постукивала девушка по губам пальчиком с ярко-красным ноготком. «Можно было догадаться, что просто не будет. Скажите, Серхио, вы воевали до последнего представителя рода Тартугас?» «Да», — с гордостью подтвердил глава рода морских львов предположение незнакомки. «Иначе наш род навсегда был бы в опасности». «Если я сообщу вам, что некто Эквада Тартугас вот уже как четверть века живет в Российской империи вместе с парочкой внуков, каковы будут ваши действия?» Серхио рассмеялся. «Это невозможно. Мой отец лично убил Экваду». Незнакомка вынула небольшой медальон из ложбинки между грудей, чем невольно привлекла внимание Серхио к идеальным молочно-белым окружностям. «Это он?» Глава рода Леон Марино с ужасом взирал на вполне живого и даже несколько помолодевшего врага. Несомненно, это был он. С посветлевшей кожей, короткой бородкой и бакенбардами, но он. Серхио побледнел, закусив губу до крови. «Это он нанял вас? Отомстить?» «Нет, вы тут совершенно ни при чем. Мне просто нужна информация о его родовых умениях. Он слишком часто стал появляться рядом с моими близкими, и я не хочу, чтобы с ними что-то случилось». «Даже в этих условиях я не смогу вам помочь. На нашем роду лежит печать молчания обо всех событиях той кровавой бойни», — пожал плечами Серхио. «Никто не хочет умереть». Незнакомка снова задумалась, но агрессии не проявляла. Похоже, она действительно прибыла за информацией. Серхио попытался было усмирить ловца душ, но тот яростно сопротивлялся и не хотел рассеиваться. Видимо, глава рода все же где-то ошибся, создавая единожды мельком увиденное заклинание. Подушечки пальцев стали покрываться волдырями. Они лопались и кровили, пока бесконтрольная техника все глубже присасывалась к неудачливому создателю. Серхио уже был готов отправить ловца на вампиршу, но заклинание полностью вышло из-под контроля. Не выдержав боли, Серхио зашипел сквозь зубы, обратив на себя внимание гостьи. Та быстро оценила ситуацию, и спустя секунду глава рода морских львов истошно закричал. Вампирша, не церемонясь, отсекла ему кисть и тут же впилась в руку чуть выше запястья. «Не ори!» — рыкнула она на Серхио спустя пару секунд. «Весь дом разбудишь! Я тебе яд пустила, скоро болеть перестанет!» При этом вампирша деловито перевязывала культю хозяина дома, а тот с ужасом смотрел, как иссыхает и рассыпается песком его кисть, сожранная неуправляемым заклинанием. «А теперь, когда я свою лояльность доказала, ты придумаешь, как мне помочь, чтобы не сдохнуть при этом», — припечатала вампирша, привлекая внимание Серхио. Тот, все еще пребывая в состоянии шока, только хлопал ресницами. Взгляд его метался между кучкой песка, собственной культей и вампиршей. Но то и время поджимало, а потому она решила несколько форсировать мыслительный процесс собеседника. «У вас говорящие с духами есть? Их еще шаманами иногда называют». «Есть один сумасшедший», — неуверенно кивнул Серхио. «Ну тогда веди к нему. Если живым запрещено говорить под страхом смерти, попробуем пообщаться с духами мертвых».